Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны, и намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей». И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери в 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил на стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей, ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат над храма. И между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство. Одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону. А ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною в 70 локтей. Стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне, и площади к востоку 100 же локтей. И в длине здания перед площадью, на задней стороне ее, с боковыми комнатами его, по ту и другую сторону, он намерил 100 локтей, со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы, пальмы между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножье его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая перед Господом». В храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 досках. Обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой, и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост, и решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.